чтобы Дурану была понятнее связь между нотными знаками с портрета Бетховена и с алфавитом, Даниэль написал под каждой нотой соответствующие буквы. B-E, B-A-D, E-C-A-S, A-S. «Бе-ба-де-кассас?» — удивленно спросил Дуран. «И что это должно означать?» «Беба» — уменьшительное от Беатрис, как и «беа». «Де-кассас» или «де-лас-кассас» — фамилия, достаточно распространенная в нашей стране. «Бебой де-кассас» звали женщину. Вероятно, еще одну возлюбленную Бетховена, и почти наверняка именно она — виновница таинственной улыбки, запечатленной на портрете. Можно узнать, как ты пришел к этому удивительному выводу. Эти 11 нот крутились у меня в голове с тех пор, как я увидел портрет. Поскольку там есть различные диссонансы, а именно 3 интервала под названием «тритон», я сначала подумал, что речь идет о каком-то вызове церкви, связанном с иллюминатами. Но когда ты сказал, что это не музыка, я сообразил. Он прав, это не музыка, это просто нотный код, чтобы воздать почести женщине, о которой он все время думает. Беатрис де Кассас. Представляешь себе, кем могла быть эта дама? Ни в малейшей степени. Но у Бетховена была связь с итальянкой, графиней Гвичарди, с венгеркой графиней Эльдёди, с француженкой Альмери Эстерхази. Почему бы и не с испанкой? «Потому что известно, — отозвался Дуран, — что связи Бетховена с бесчисленными любовницами изучаются не одно столетие. Правда? А что ты скажешь о бессмертной возлюбленной? До сих пор идут споры о том, кем была эта женщина». «Ты думаешь, Беатрис де Кассас может оказаться бессмертной возлюбленной?» «Связь Бетховена с Испанией была гораздо сильнее, чем принято считать. Ходят слухи, что его бабушка была испанкой. Вот уж никогда не слышал». Дэвид Джейкобс в своей работе 1970 года утверждает, что Мария Хосефа Полс, именно так звали мать отца композитора, каталонского происхождения, хотя считалась немкой, когда вступала в брак. Она могла эмигрировать в Германию вместе с семьей после поражения эрцгерцога Карла в войне за испанское наследство, когда на трон взошел Филипп V. Поэтому его называли «черным испанцем». Очень возможно. Кроме того, есть подтверждение тесной дружбы, связывавшей Бетховена с молоденькой испанкой Фанни дель Рио. Она была дочерью Каэтана Анастасио дель Рио, преподавателя, в 1798 году основавшего в Вене частную школу. Получив опеку над своим племянником Карлом, Бетховен решил отдать его в школу дель Рио, с которым состоял по этому поводу в оживленной переписке. К тому же существует «Фиделио». Даниэль упомянул единственную оперу, которую сочинил Бетховен. Действие происходит в Севилье, главная героиня Леонора, переодевшись мужчиной и назвавшись Фиделио, становится помощником тюремщика, чтобы спасти своего мужа Флористана. Если твоя теория относительно Беатрис де Лас Кассас подтвердится, она придется как нельзя кстати в твоей книге о Бетховене. Но скажи мне, с какой целью композитор держит в руке ноты с именем своей возлюбленной? Возможно, он хотел подарить ей картину. Есть мужчины, которые делают татуировку с именем любимой женщины. Бетховен поступил иначе, он изобразил ее имя в нотах на собственном портрете, как бы говоря: «Твое имя для меня — музыка». И где же в Вене Бетховен мог познакомиться с испанкой? Я тебе уже рассказывал о школе дель Рио. Но было еще одно место. Ты когда-нибудь слышал об испанской школе верховой езды?»